Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Старший инспектор Матвиевская Анастасия Сергеевна, компания «Игрец разговоры» наши записывают. Я вас слушаю. Меня зовут Алина Александровна, я получила СМС странного содержания, хотела бы ее обсудить. Какого, поясните? Первый момент, который меня смутил, это то, что я систематически не выхожу с вами на связь. Подскажите, я должна сама с вами связываться, по вашему мнению? Алина Александровна, что у вас с оплатами? Давайте вы ответите сначала на мои вопросы, потом я отвечу нет. на ваши. Что значит нет? Я звоню в компанию, чтобы задать вопросы что относительно ваших... В компанию, мани-мани. Я задаю вопросы относительно СМС-сообщений, которые вы мне присылаете. Вы будьте любезны ответить на вопрос хотя бы по очереди. Вы мне ответ на вопрос, потом я вам. И тогда у нас получится Алина хороший конструктивный диалог. 23 800 рублей. Это не ответ на мой вопрос относительно систематического его невыхода на связь. Оплату произведете, нам перезванивайте. Вы слышите меня? У меня есть вопрос. Не надо его игнорировать. Перестаньте меня игнорировать. Давайте, я сейчас не для того, чтобы какую-то информацию у вас узнавать относительно моей задолженности звоню, поэтому информационная безопасность мне не обязательна, тем более, что два предыдущих ваших коллеги мне истерично... Подождите, пожалуйста. Обязательно мне. Понимаете, я как с вами буду общаться, если я не уверена, что никакие... А вы давайте мы сначала выслушаем мои вопросы, которые не относятся к банковской тайне и персональным данным, а потом я вам скажу дату рождения, и вы мне расскажете все, что хотели бы мне рассказать. Дело в том, что вы нам звоните. Да, я вам звоню, правильно, я вам звоню, чтобы задать мне вам нужно, вопросы. Ну, мне нужно с вами общаться как-то, правильно? Для того, чтобы мне с вами общаться, отвечая на вопросы, касаемые чего-либо, мне нужно быть уверена, что Алина Александровна, это действительно вы. Неужели так трудно назвать дату своего рождения? Ну, смотрите, два предыдущих ваших сотрудника без уточнения даты рождения мне сообщили и сумму задолженности, и куда я должна, и сроки, и все это. И абсолютно их не смутило, что я не называла им дату рождения. Ну, смутило или не смутило, мне хотелось бы уточнить. Давайте вы назовете, а я буду подтверждать. Нет, давайте вы назовете свою дату рождения, я сверю данные, мы с вами будем общаться. И вы будете отвечать на мои вопросы, обещаете? Совершенно верно. Да. Да, Алина Александровна, я вас слушаю. Татьяна Викторовна, правильно я запомнила? Александровна. Извините. Светлана Викторовна, подскажите, пожалуйста. Мне пришло смс-уведомление с следующим текстом. Первое, что меня смутило. Вы систематически не выходите с нами на связь. Но я всегда беру трубку от ваших сотрудников. Может, имеется в виду, что я сама должна вам звонить? Если да, то вы сообщите, мне несложно. Я буду звонить столько, сколько нужно. Нет, ну почему же? Почему же? Просто тут вот я смотрю на вашу сетку. Отказ. Не поднимает трубку. Вы знаете, Вы знаете, как осуществляются периодически звонки с вашей компанией? Я не знаю, связано ли это с какими-то техническими сбоями, либо это связано с тем, что ваши коллеги как-то недобросовестно исполняют свою работу, я не берусь утверждать, но дело в том, что часто приходит звоночек, один гудочек в течение 2 секунд, и все, и звоночек сбрасывается. Я, к сожалению, не вспышка слэш, чтобы в такие сроки быстро брать трубку. Только по этому поводу. А перезванивать, это же мобильные какие-то номера. Я подозреваю, что это вы, но я же не могу в этом убедиться. Скажите, пожалуйста, Алина Александровна, не может ли так получиться, что секунда две сбрасывается по той причине, что данные номера телефона у вас находятся в черном списке? Не, ни в коем случае. Я же не скрываюсь, зачем мне это нужно. Я, наоборот, всегда рада позвонить, поговорить с вашими сотрудниками. Мне это приятно, конечно, почему бы и нет. Хорошо, то есть в связи с вот этими какими-то звонками, на которые я не успела ответить, вот утверждение это возникает, что систематически не вхожу на связь, правильно? Почему же утверждение? Утверждение возникает от того, что вы систематически отказываетесь оплачивать свою задолженность. Оплата задолженности и выход на связь – это же разные мероприятия, правильно? Ну, вы, подождите, были прецеденты, что вы не отвечали на телефонные звонки? Но слово «систематические» предполагает какое-то постоянство. А вы говорите о частных случаях. Это определенное. Ну, какое-то постоянство. Если бы я не брала от вас все время трубки, два, это... 3, 4, 5 раз. Вот это уже не постоянство? Я боюсь, что какие-то ваши это сбои, либо, как я уже сказала, недобросовестная работа, потому что... Если бы мы с вами общались немножечко часто, вы бы знали, что мне только в радость каждый ваш звоночек. Ладно, хорошо. Подскажите, пожалуйста, неоднократно пыталась выяснить, но мне никак не могут дать ответ на вопрос. Инспекционная комиссия. Кто это? Это инспектора, которые получают ваше дело в том случае, если вы все-таки не закрываете свою задолженность. Угу. Значит, ваше дело перепродается по договору цессии, и к вам приходят просто третьи лица, с которыми вы уже будете разговаривать. Ни финансовая, ни компания Moneyman, ни наш Эверест, а именно третьи лица. То есть инспекционная комиссия – это те, кому по 382-й Moneyman продаст мой договор. Это инспекционная комиссия, в вашем понимании? Нет. Ваш договор продастся по договору цессии. Ну, это и есть 382-я статья. Которые перекупаются третьими лицами. И они уже там сами решают. Приходит комиссия, или подается в суд, или судебная. Да, я прошу прощения, а у вас откуда сведения об инспекционной комиссии, если договор еще не продан, и на данном этапе Moneyman не собирается этого делать? Алина, почему вы так думаете? Потому что я с ними общалась недавно на этот счет. Дело в том, что у нас такая информация имеется по той причине, что если вы в определенный срок не закрываете свой займ, то мы просто не компания Moneyman. Компания Moneyman ваше дело передалось за компанию Эверест. А компания Эверест просто продаст ваш договор по... Подождите секундочку, а вот здесь минуточку, очень важно для меня. Вам на каком, по какому нормативному акту передано было мое дело? По 1005 статье или по 382? По 1005. И вы обладаете полномочиями продавать на мой долг? Я не обладаю полномочиями продавать. Нет, не лично вы, а ваша компания. Теми полномочиями, которыми обладает наша компания, она ими воспользуется. Это понятно, я задала вопрос. Вы обладаете полномочиями продавать мой долг? С вами сейчас идет, почему продавать? Передаем. Ну, неважно. По 382 это продажа, грубо говоря. Это продажа. За определенную плату компания, выкупая... Подождите, ну давайте не будем вдаваться в полемику. Подождите, я задала вопрос. Вы обладаете полномочиями продавать долг? Ну как это, подождите, я же должна понимать правомерность ваших действий. Ну как это так? А вы попробуйте понять правомерность своих действий. Это понятно. Вы же... Да, подождите, не кричите. Не кричите, у меня котик спит. Не собираетесь его отдавать. И вы мне сейчас рассказываете о правомерности чисто там действий. Так, но вы же понимаете, что если я что-то нарушила, то существует инстанция, которая способна пресечь мои все действия. А вы, пожалуйста, мне объясните свои. Вы сейчас на... Вы не волнуйтесь, да я спокойно, я не волнуюсь. Вы поволнуйтесь о своих, Алина Александровна. И в течение 3-3 дней будьте добры погасить свою задолженность. А то вы продадите, да? Будьте добры, погасите свою задолженность. Погасить не смогу. Всего доброго, до свидания. Да что вы все трубки... Скажите, пожалуйста, как банк Тинькофф относится к тому моменту, что 2 месяца назад он получил мой отзыв моего согласия на передачу данных третьим лицам? Я не могу сказать вам ваши отношения. Ну, понимаете, это непосредственно касается вас, потому что уже после получения данного отзыва банк Тинькофф передал вам информацию. У меня имеются все подтверждающие документы о том, что данный отзыв был получен банком. Так. И сейчас вы мне звоните. Подтверждающие документы от банка получили, что они приняли ваш запрос, да? А мне не нужны для этого подтверждающие документы от банка. Если вы знаете, то когда отправляешь заказное письмо с уведомлением, то когда получатель получает, прошу прощения за тавтологию, данное вам письмо, приходит, конечно же, мне приходит уведомление о том, что получатель получил. Опять тавтология. И, собственно говоря, банк не может же передавать кому-то мои персональные данные после этого. Не так ли? Понятно. Алина Александровна, ваша задолженность находится у нас на основании агентского договора 1005 статьи. Скажите, вы вообще намерены решать вопрос по погашению данного долга? А почему вы проигнорировали мой вопрос? Я не могу сказать вам за банк, да, какую информацию вы вам передали. Я вам как бы ненавязчиво намекаю, что вы незаконно сейчас мне звоните. Это вот такой ненавязчивый намек. Вы отказываетесь. Отказываетесь от общения именно с агентством, потому что делали получить именно отзыв. Естественно, более того, я бы хотела получить номер и дату агентского договора, чтобы я могла составить соответствующее обращение в Роскомнадзор и ФССП по поводу данного нарушения. Если вас не затруднит, пожалуйста, продиктуйте мне. Так, номер договора я могу ваш сообщить. Агентского, не моего, агентского. Вам надо будет по номеру агентского договора вам надо будет эти документы запрашивать у нас в онлайн-чате. Можете зайти в наш чат. А в чем затруднение сейчас мне сообщить это? По звонку, к сожалению, такие информации мы не передаем. Здесь именно по запросу через онлайн-чат. А с чем это связано? А если у меня нет доступа в интернет, я не могу получить информацию? Вы мне отказываетесь ее предоставлять? Почему? Вы можете сделать запрос по почте. Запрос по почте. Конечно, я вам могу продиктовать адрес, куда вы можете сделать запрос. По почте России. Вот так вот. А вы, значит, в телефонном режиме можете у меня что-то спрашивать, а я только по почте могу, либо по электронной почте с вами общаться, да? Отвечать на мои вопросы, которые значимые, вы можете только по электронной почте, либо по почте России. Правильно я понимаю? Алина Александровна, да, вот я вам информацию сообщила. На сегодняшний день, я так понимаю, мы с вами вопрос по оплатам не решаем. Естественно, если у вас незаконно мои данные, то конечно. Да, все понятно, хорошо, всего доброго, до свидания.